Надеялся, что хотя бы она расскажет мне что-нибудь о моих родителях. Что-нибудь, что позволит им обрести плоть в моем воображении и поможет удержать их в памяти. И даже если она не сможет ничего добавить к ничему, я просто проведу несколько минут с человеком из старой жизни, только бы дождаться утра. Мой звонок, судя по всему, Аду не удивил. Она разрешила мне приехать в любое время. Я сел в отцовский, теперь мой, Лексус и направился в Рузвельт. Мир — это комната с кривыми зеркалами. Не давал мне возможности невидимым проскользить по его эффектной поверхности. Хотя именно этого мне, может быть, больше всего хотелось. Тихо, спокойно работать, а потом исчезнуть, как те облака, что возникают ниоткуда слитной массой, распадаются на отдельные фигуры, все небо покрывается многочисленной отарой овец, которая через короткое время прямо на глазах растворяется, без следа в гаснущем небе. Тогда, 8 лет назад, Ада все еще была больше похожа на женщину, которую мне некогда довелось познать, чем та, бесполая Сивилла, сидевшая передо мной теперь. И со зрением у нее тогда все было в порядке. Она ни словом не обмолвилась о нашей достопамятной встрече. «Ты хочешь знать о своих родителях?» — удивилась она, когда мы уселись в кухне. «Ну, ты ведь знаешь. У тебя были хорошие родители. Я завидовала твоей матери. Ты был таким чудесным мальчиком. Что еще тебе нужно знать?» Иронизировала она. Или забыла? «Они мне никогда ничего не рассказывали», — объяснил я. «Они вообще никогда не говорили о прошлом. Вы же знаете, какими они были. Я бы не смог найти место, где они выросли, даже если бы захотел». «Зачем тебе этого хотеть?» «Но это же естественно. Разве не так?» «Для тебя...» «Может быть, но не для Алекса. Мой сын никогда не хотел ничего знать о моей прошлой жизни. Я многое мог бы возразить на это, что желание Алекса убежать от прошлого было пропорционально той силе, с которой она его ему навязывала, что Алексу хватало неприятностей в здешней жизни, чтобы не думать о тамошней». «Никогда не могла понять, как ты стал таким, какой ты есть», — задумчиво произнесла она. «Что вы имеете в виду?» «Твои родители прошли через то же, что и все мы. В некотором смысле даже через еще худшее. Бедная твоя мать». Она замолчала и посмотрела на меня, как мне показалось, со смущением. «Худшее?» Ходили слухи, что она выжила за счет своей сестры. В ставшем скрипучем голосе Ады послышалась едва уловимая жесткость. «Не знаю, правда ли это. Это случилось во время голода. В 30-е годы, тогда погибли миллионы людей. О тех временах рассказывают много ужасов. Кто знает, что в этих историях правда? Говорили, что во время голода они с матерью уехали в деревню. Весь хлеб в тот год коммунисты конфисковали и отправили в города. У крестьян не осталось ничего». И, истребив всех животных, лошадей, кур, собак, кошек, они принялись друг за друга. Младшая сестра твоей матери умерла, и твоя бабушка попыталась спасти старшую дочь единственным доступным ей в тех условиях способом. И спасла ее.